Глава 7. Учение Махатм об устройстве человека. Линга Шарира, то есть астральный двойник, стал посредником между человеческой искрой и животной Ваханой, земным телом человека. Это привело к появлению на Земле весьма своеобразного существа. Физическим телом оно – лунное животное, духом – человек, а душою – совокупность обоих, соединенных посредством третьего элементала царства Мартанды, то есть линга-шарирой. Это тот человек, который существует сегодня, мы с вами. В части эфирного состава астральный двойник пересекается с ваханой – телом, а в части астрала и ментала – линга шарира пересекается с человеческим. Это как если бы в одном стакане смешались жидкости разного цвета, сладкое и горькое, высшее и низшее. Этот состав постоянно меняется в зависимости от самого человека, его духовного или бездуховного бытия. То есть комбинация и пропорции такого смешения у каждого человека индивидуальна. Те 7 принципов человека, посредством которых было представлено тело человека в письмах Махатм и в тайной доктрине, являются классическим усредненным случаем названного смешения, имеющим характерные особенности в каждом конкретном случае. Так, в силу случившейся с человечеством катастрофы, после которой возникла Земля и оно оказалось на Земле, подлинно человеческое – в части высшего астрала и высшего ментала в человеке, присутствует лишь в малой части, так сказать, лишь искрой. В результате человек вынужден использовать для отображения чувств и мыслей аппарат низшего астрала, а не человеческий, не высшего астрала. Поскольку область обыденных чувств и невысоких мыслей, занимающих основное время человеческое сознание, есть та самая область психики, кама-манаса, которая принадлежит животной душе, линга-шарире, то человек не замечает, что его жизнь с ее пристрастиями и удовольствиями в основной ее части принадлежит не вполне ему, а иногда и совсем не ему. Понятно, что размер и сила божественной искры у обывателя – и архата находятся в разном отношении. Путь архата заключается в избавлении от присутствия линга-шариры, в замене этого лунного проводника на высший астральный и высший ментальный проводник. Существуют тысячи вариаций расположения в человеке принципов и их энергетических центров, чакр, и правильнее было бы назвать это процессом постоянного изменения, который длится всю жизнь у каждого человека. Общеизвестные ныне рисунки 7 принципов и 7 чакр, взятые из средневековых индийских и тибетских изображений, в этом смысле представляют очень приблизительную и упрощенную схему, редко соответствующую конкретному человеку.